Я смотрю, который час. Здесь в Москве 8, значит, в Нью-Йорке сейчас полдень. Катя снимает трубку на 4-м гудке. «Андрей?» — взволнованно говорит она. «Нет, это Питер. Я звоню из его квартиры. Он с тобой?» «Нет». Я поворачиваюсь в разные стороны, глядя в окно. Почти прямо подо мной колышутся верхушки деревьев. Думаю, он съехал. То есть, как это съехал? Его одежды здесь почти нет. Андрей оставил пару костюмов и рубашек, наверное, думал, что, возможно, вернется, но в последнее время он тут не живет. Но на охране сказали, что кто-то постоянно приходит и уходит. Но не Андрей. В квартире бардак. Похоже, кучка подростков пользовалась ею для буйной вечеринки. Они оставили после себя по всей квартире журналы, включая порно для геев. Кто бы это ни был, у них есть ключи Андрея и код сигнализации. Есть идеи на этот счет? Никаких, отвечает Катя разбитым голосом. И что ты собираешься делать теперь? Подожду здесь, поговорю с тем, кто появится, посмотрю, смогу ли я найти ниточку к Андрею или выяснить, почему он мог уйти. Ты уверен, что это не опасно? Я уже ни в чем не уверен, отвечаю я, подавляя желание напомнить ей, что именно она просила меня заняться этим делом. Но я буду осторожен. Теперь послушай меня. Я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Ты будешь осторожен? Что это значит? Это значит, что я здесь, а ты нет. И я был бы тебе благодарен, если бы ты меня сейчас не перебивала. Тишина. Мне нет никакого смысла ехать домой, не найдя ответов на все вопросы, добавляя я, стараясь смягчить свою отповедь. «Я очень напугана, Питер!» — тоненьким голосом говорит Катя. «Андрей исчез! Ты там один!» Я бы очень хотел успокоить ее, рассмеяться, как я сделал, когда мы перевернулись в машине Андрея, но, похоже, сил на это у меня уже нет. «Со мной все будет хорошо», — просто говорю я. «Нет никаких причин для беспокойства». Что я должна сделать? Поговори с Уильямом. Надави на него. Пусть он объяснит, почему уволил Андрея. Должна быть какая-то связь между увольнением Андрея и его исчезновением. Я постараюсь связаться с ним, покорно отвечает она. Предполагается, что сейчас он находится в Париже, на аукционе произведения искусства, но я подозреваю, что на самом деле он проводит переговоры с голландцами. Что еще? И попробуй снова поговорить со своей мамой. Прошу я, предчувствуя негативную реакцию. Это пустая трата времени, напряженно говорит Катя. Я годами пыталась убедить ее рассказать мне хоть что-нибудь. И пока мне это не удавалось. Но ты попробуешь? Да. Это все? Это все. Перезвони мне по этому номеру, когда сможешь. Перезвоню. А ты береги себя. Теперь ее голос больше похож на ее собственный. Если с тобой что-то случится, я тебе этого не прощу. Мне бы этого не хотелось. Ты чертовски откровенен. В трубке раздался щелчок, и связь обрывается. Порыв холодного ветра стучит открытым окном, а я сначала вожусь с телефоном, потом застегиваю верхние пуговицы пальто и все думаю, сколько мне придется торчать здесь, ожидая квартиранта или квартирантов, Андрея. Несмотря на беспокойство Кати, я не слишком волнуюсь. Спальня Андрея осталась нетронутой, а его телефон никто не украл. Это значит, что кто бы ни пользовался этой квартирой, он находится в каких-то отношениях с Андреем. Я задумчиво смотрю на небо и вижу там полную луну. Однажды, когда мне было 13, мой отец отправился на съезд в Сиэтл и позвонил домой поздно ночью, когда я уже спал. В его гостинице на террасе у входа был телескоп. Мы сверили часы и провели одновременные измерения угла между Луной и несколькими известными нам звездами. Когда отец приехал домой, то объяснил мне принцип смещения, сказав, что можно измерить расстояние до близкого объекта, например, до Луны, если допустить, что две точки, с которых мы вели наблюдение, являются неподвижными по отношению к отдаленным звездам, и использовать разницу в положении Луны, которую мы измерили для того, чтобы триангулировать ее. У меня ушло дня два на то, чтобы разобраться с математикой. Первый результат был ошибочным, потому что я забыл учесть кривизну Земли между Сиэтлом и Брансуиком. Мой окончательный результат совпал с точностью до 10%, с расстоянием, значение которого я посмотрел в энциклопедии. «Хорошо», — сказал мне отец. Это как с рычагом Архимеда. Можно триангулировать все, что угодно, если у тебя есть необходимая перспектива. Ветер становится все прохладнее. Он шумит листвой деревьев на противоположной стороне улицы. В Москве ночью тише, чем в Нью-Йорке. Я слышу и шум ветра, и французских подростков, по-прежнему бегающих по парку, и что-то еще. Незнакомый, знакомый щелкающий звук, на который я не обращал внимания. Компьютер. Вскочив на ноги, я начинаю обыскивать шкафчики, окружающий камин. И, конечно же, в одном из них обнаруживаю электронное оборудование и крысиное гнездо кабелей. Дверца шкафа переворачивается сверху вниз и образует консольную столешницу.